Что читаешь? Журнал, журналы современные про Украину. Про Украину читаешь? Да, да. Как журнал называется-то? Да не знаю. Ну, Огонек или как это? The New Да нет, никакой не Огонек. Какие-то из покрышек вон внизу бросают в ящик. С покрышек, да? Из крышек. Из крышек? Да. Так это кто-нибудь попку подтирает, а потом бросает тебе. Да там внизу чего только не бросят в коробку. Ну что, Валя, и что с Украиной-то творится вообще, что непонятно? Ой, в Украине там жуть что творится. Да? Ну что, не кто... дай-то бог, не дай-то бог. Друг друга хохол убивает хохла. До чего дошли? Да. Но Юго-Восток-то это не хохлы вроде бы. А? Донецкие-то они разве хохлы? Они же вроде русские. Там и русские есть. Там не поймешь, что творится. Я даже не могу разобраться, что там творится. Да? Ну, Валя, а если вот, например... Там какие-то бандеровцы проснулись. Вот да. Они хулиганят. Хулиганят. Вот Никита Нерест такой из Одессы. Бандеровцы — это сторонники Гитлера. Да прямо. До войны они были на стороне Гитлера, Бандера был, его расстреляли. А потом... Советская власть потом его расстреляла. А потом он с Гитлером-то, в общем-то, он предал и Гитлера потом. Он был ни за тех, ни за других. Это как наш генерал... Ничего подобного, он был против нас и за Гитлера Бандера был. А потом уже получилось так, что он уже и его фашисты тоже ненавидели, потому что... Фашисты его потом тоже ненавидели, он пошел своей дорогой. Он пошел за украинскую независимость, Валюша. А ты знаешь... Он пошел, его из тюрьмы не выпустили, Бандеру. Че ты несешь, куда он пойдет? Нет, но дело в том, что он... Советская власть его арестовала, куда он пойдет? Нет, но советская власть его арестовала, а он же... Арестовала и потом расстреляла. А с Гитлером-то он тоже разошелся, его пути дорожки-то разошлись, просто он раньше был с Гитлером, а потом он и с фашистами разругался. Просто советская власть-то мстила ему за то, что он с Гитлером был изначально, а потом он уже с Гитлером тоже разошелся. Ничего я у тебя не поняла. Дело в том, что вот ты знаешь, генерал Власов такой был? Знаю. Но вот генерал Власов сначала воевал против Сталина, да? Ну, в смысле, против Сталина. Да, против Сталина. А потом уже, он уже создал свою армию, такую российская освободительная армия, РОА так называемая. И Гитлер уже понял, что, ну, гитлеровцы поняли, что Власов уже и от них отбился, понимаешь, в чем дело? Чего? Ну, как бы, гитлеровцы поняли, что Власов это такой человек, как бы, который себе на уме, так скажем, попроще. Ну, да. А вот и Бандера тоже. Он сначала был с Гитлером, потом уже воевал вроде как за Украину. А гитлер-то хотел всех с лица земли стереть. Всех славян. Он хотел, чтобы только на земле царствовали немецкая нация, а все остальных... расстреливать собрался. Да. А ты воевала? Говорят, ты воевала? Как можно в 13 лет воевать? А что ж ты, зажигалки тушила? Тушила. Как, каблуками? И водой, и каблуками, и чем только не тушили. Валь, а говорят, у тебя пенсия 34 тысячи. Чего? Говорят, у тебя пенсия 34 тысячи. Ты что, охуел, что ли, ёбаный в рот? Ёбаный в рот, да. А почему ты... Что ж мне, да, за что, я генеральша какая, с погонами с какими, блядь, чтоб мне 34 дали. Ну ты за Путяевым же была женой, у Путяева была. Ну и что, при чем тут жена и... Путяев генерал же был вроде. Чего? Курдюков говорит, что Путяев генералом был. Никогда он генералом не был, он журналист, ёб твою мать. А откуда ты так грязно научилась материться? Я матерюсь, когда меня злят. Не, Валь, ты всегда говоришь, ёбаный... Знаешь, каким ты генералом был, что несут-то, он журналист. Ты всегда говоришь, ебаный в рот, а ты хоть сама-то вот это пробовала, хоть ебаный в рот-то, вот, хоть раз вообще? Ничего не пробовала, я но нормальная женщина. Что? Какая женщина? Нормальная. Нормальная? Христианская. А кто ебаный в рот? Без всяких извращений. Но прям извращение, а чё ж, а французы что, извращенцы, что ли? Французский секс считается. Я к ним никакого, я во Франции не была, не знаю, чего там. Да ты поклонница Наполеона, говорят, за Наполеона там кричал. Я поклонница Наполеона? Наполеон, говорит, Наполеон. Торт любишь, Наполеон? Значит, поклонница Наполеона. Ага, торт все любят Наполеон, он очень вкусный. А ты умеешь печь тортики Наполеоны? А? Умеешь Наполеон-то печь, там 12 коржей? Нет, не умею, печь не умею. 12 коржей там надо наделать и промазать их маслом там, в общем, так, чтобы вкусно было. Слоёв. Чего сутки печь придумала тебе, и да испортишь, когда пошел докупил? Да прям. Да, вон у нас через дорогу Наполеона продают. А говорят, в Сабиссе, тут вот в Сабиссе, скоро будут предлагать беженцев из Донецка поселить в квартиру. Вот ты можешь принять беженку одну из Донецка? Я еще не охуела, хуй кому открою. Нет, ну почему? Ты же поддерживаешь сепаратистов-то. Сейчас кипятком, блядь, ошпарь кислотой, но порог мой никто не переступит. Открывай дверь. Хуй вам. Квартиру подпиши. Хуй тебе, блядь, сейчас. Чтоб ты сдох. Приду сейчас к Сибири.